Итак, я не сидел в шумной чаще или у сонных вод, а обретался на высокой голой крыше, но ничего не было, не считая капельки лунного света. И все-таки в моих волшебных стихах обращался я к чащам, водам, скалам и под конец к своему другу Овидию с мольбой помочь мне в моей любовной беде. Несколько труднее оказалось для меня подыскать рифму к моему имени Мур. Даже самого простого слова «хмурый» я при всей своей восторженности долго не мог придумать. Но то, что я все-таки эту рифму нашел, доказало мне преимущество нашей породы над человеческой, ибо слово «человек», сколь мне известно, не сообразуется ни с какой рифмой, по поводу чего некий остряк, сочинитель комедии, высказал суждение, что человек ни с чем не сообразное животное, зато я сообразное. Не напрасно издавал я звуки полной мучительной тоски, не напрасно заклинал чаще воды месяц милый вызвать ко мне королеву моих мечтаний. Легкой, грациозной походкой моя красавица вышла из-за трубы. «Это ты так замечательно поешь, милый Мур?» — спросила, увидев меня, мисс Митс. «Как?» — воскликнул я в радостном изумлении. «Как? Ты меня знаешь, чудесное создание!» «Да, конечно», — промолвила она. «Ты мне понравился с первого взгляда. И я в глубине души очень страдала, когда мои невежи кузены так безжалостно столкнули тебя в канаву». «Молчи!» — перебил я ее. «Ни слова о канаве, дорогое дитя! Скажи, лучше скажи, любишь ли меня?» «Я осведомлялась о твоих обстоятельствах», — продолжала мисс Мисс, «и узнала, что твое имя Мур, что ты не только сам живешь в изобилии и роскоши у одного очень доброго господина и пользуешься всякими благами, но вполне можешь разделить их с нежной супругой. О, я очень-очень люблю тебя, милый Мур». «О, небеса!» — воскликнул я в упоении. «О, небеса! Возможно ли это греза, это или действительность? О, будь тверд, мой рассудок! Не покидай меня! О, неужели я все еще на земле? Неужели сижу на крыше или витаю в облаках? Разве я все еще кот Мур? Не свалился я с луны? Приди ко мне на грудь, любимая! Но прежде назови мне свое имя божественное». «Меня зовут мисс Мисс», — тихо пролепетала малютка с нежной стыдливостью и доверчиво села возле меня. «Как она была хороша! Белая шубка отливала серебром при лунном свете, а зеленые очи сияли мягким, томным огнем». Мак-Эл. Конечно, любезный читатель, тебе следовало бы узнать это несколько раньше, но я молю небо, чтобы мне не пришлось больше беспорядочно перескакивать с одного на другое, как я принужден был поступать доселе. И так, как уже говорилось выше, с отцом принца Гектора случилось то же, что и с князем Иринеем. Он, сам не зная как, выронил из кармана свою владенице. Принц Гектор, менее всего склонный к тихой и мирной жизни, хотя из-под него и вытащили княжеский трон, все же устоял на ногах и, желая, если не править, то, по крайней мере, командовать, поступил на французскую службу, где выказал необыкновенную храбрость. Но однажды, услышав, как некая бродячая певица, тренькая на цитре, пропела ему «Ты знаешь край, где рдеют апельсины», тотчас же отправился в тот край, где на самом деле рдеют апельсины, то есть в Неаполь, и вместо французского мундира натянул неаполитанский. Там он так быстро получил чин генерала, как это доступно лишь принцам. Когда умер отец принца Гектора, князь Ириней раскрыл большую книгу, куда он собственноручно заносил имена глав всех княжеских родов Европы и отметил смерть своего светлейшего друга и товарища по несчастью. После того, как это было совершено, он долго созерцал имя принца Гектора, а затем громко воскликнул «Принц Гектор!» и с такой силой захлопнул фолиант, что напугал гофмаршала, который отпрянул на 3 шага назад. Затем князь встал и начал медленно похаживать взад и вперед по комнате, нюхая испанский табак в таких количествах, что его достало бы для приведения в порядок целого океана мыслей.